Глава третья. Лайла с неделю дулась и зализывала раны, а потом опять обратилась к Робби. Было больше крика и споров, но все же общение наладилось. «Я никогда в жизни не знала такого унижения», — вопила Лайла. «Да нет же, знала», — сказал Робби. «Просто ты не хочешь вспоминать». Прекрасные глаза Лайлы сузились. «Я бы тебя убила! Ты выглядишь таким важным, уверенным, как будто знаешь людей. Как будто перед тобой открыты двери». «Конечно. Это Джордж Джнец. И выходная дверь Ареса Гарьяна. Это все, что ты в силах мне предложить». «Лайла, успокойся. Откуда я мог знать, что Арес собирается пригласить Терезу? Я не заставлял тебя врать. Вот с чего началось. Он, может быть, взял бы тебя, если бы ты не соврала». «Я дал хороший совет». «Не тебе ругать меня. Это был твой план и очень глупый. Моя мать по-прежнему фаворитка Ары. А ты — жирный гомосексуалист из бывших. Ты липнешь ко всем, кто был знаменитостью, вроде моей мамаши». Вдруг ей пришла в голову ужасная мысль. «Я знаю, вы с ней все еще водитесь». Лайла замолчала. А вдруг у Робби какие-то интриги с кукольной фавориткой? Вдруг они оба против нее? Лайла почувствовала, что ей плохо. Она ухватилась за край кофейного столика. «Лайла, я встречаюсь с твоей матерью, потому что мы друзья, и я ей нужен. И тебе я нужен». «Мне никто не нужен», — сплюнула Лайла. Тут вошел Кен с болезненным выражением лица. «Да прекратите вы оба!» «У меня новая идея», — сказал Робби, не обращая внимания на Кена. «Мы забыли об агентах. Мы зациклились на том, что тебе нужна роль. Тебе надо искать агентов. Даже того же Ара. Черт с ним. Когда-нибудь он будет ползать. Разве что на той неделе. Сейчас он едва может двигаться», — пошутил Кен. Робби дернул плечом, словно Кен был назойливым насекомым. «Я хочу, чтобы Лайла начала карьеру на телевидении. Я верю, что нам удастся для нее кое-что подобрать». Робби повернулся к любовнику. «Пусть она послушается меня, Кен. Так она получит больше пользы, но она твердит, что звезды не работают на телевидении. Как будто она звезда». Лайла уничтожающе взглянула на Робби. Чтобы рассеять тучу, Кен вмешался. «Почему нет, Лайла? Если Марти Ди Геннаро считает возможным работу с телевизионщиками, то и тебе можно». Лайла и Робби уставились на него. «Ди Геннаро там не работает», — сказала Лайла. «Теперь работает». «Марти Ди Геннаро на телевидении?» — спросил Робби. Кен кивнул. «Откуда ты знаешь?» — спросила Лайла. «Разве ты не в курсе всего, что касается бизнеса? В интервью в Варьете он сказал, что смотрит на телевидение как на новое средство. Он видит, что со времени кабельной революции телевидение больше волнует, чем кино, и дает больше творческих возможностей». «Почему один из кинодиректоров решил заняться телевидением?» — спросила Лайла. «Бог его знает. Но это факт. А Ди Геннаро держит руку на пульсе индустрии. Господи, все бы я отдала, чтобы с ним работать», — сказала Лайла. «У него что, уже готово шоу? Сценарий, актеры?» — спросил Робби. «Должно быть. Им нужны техники». Он обращался ко мне. «Марти Ди Геннаро обращался к тебе? Приглашал работать на своем телешоу? Ну, не он, Дина, его ассистент». «Это впечатляет», — заявил Робби. Он взглянул на Лайлу, мол, а я что говорил? И откинулся на диване, надвигая шляпу на глаза. «Мой случай», — сказал он. «Хотя я бывший гомосексуалист и не имею связей, у меня еще кое-что есть в запасе». Он помолчал, затем пожалел ее. «Может быть, нам удастся тебя свести с ним через Пола Грассо? А может, через Дино или еще кого-нибудь из итальянцев?» Еще я знаю секретаря у Целлеров. Они имеют дела с Ди Геннаро. Может быть, удастся что-нибудь с контрактом. И я однажды приятно проводил время с одним парнем в офисе у Ортиса. Он партнер Марти. Может, удастся с ним это обговорить. Лайла хранила молчание. Что за хреновина? А может, телебизнес и правда поможет? Все зависит от того, как себя поставишь. Все бывает. «Боже, что бы я только не отдала, чтобы с ним работать!» — повторила она. «Что за шоу?» — спросил Робби. «О, это секрет фирмы. Про каких-то трех девушек, которые путешествуют по Штатам». «Три девушки?» — спросила Лайла, неизвестно почему вспомнив тощую и конфетку. Пол Грасса устало окинул взглядом ресторанчик. Директор все говорил. Та-та-та-та-та. Господи, хоть бы вернулось немое кино, лишь бы не слушать этого нытика-евреечка. Ну да, речь идет о разговорах внутри индустрии. Публика не должна их слышать. Он и сам бы заплатил, лишь бы не слушать. Он вздохнул. Не везет. Платят за то, чтобы слушать этого А. Джоэля Гроссмана. А зарабатывать надо. Нам нужно что-то абсолютно свежее, совершенно волнующее. Но не то, чего ожидают. Нужен взгляд, я бы сказал, видение, как бы это сказать, невинность, но знающее, чистота, понимающая порочность. Пол отвернулся. Как и всем этому А. Джи Гроссману нужны свежесть и красота, чтобы продавать свою продукцию. Почему бы так прямо не сказать? И почему это он, а Джоэль? И почему этот тип говорит с нажимом? Его голос при этом как у какого-то гомосексуалиста. Все эти придурки, коммерческие директора такие, не могут просто делать свою сраную работу, а должны делать вид, что это искусство. Как будто это так важно, если продаешь Бьюик или крем для бритья, или там джинсы, как сейчас. Господи, разве они не знают, что все это дерьмо? Самые большие дела в Голливуде представлены директорами вроде этого. Пол не мог смириться с тем, что он должен рекламировать какие-то вонючие бутерброды у Геллера. Господи, вся индустрия направляется такими евреечками. Шпильберг, Овиц, Целлер, Ортман, Эйприл, Айронс, экс-партнер Пола. Мильтон Глик. Невозможно что-нибудь купить, заключить контракт, снять фильм, распродать без участия еврея. Ну, пусть он озлоблен, но разве это не значит, что он может быть прав? Было когда-то время, когда он работал с Мильтоном и сам был одним из участников. Тогда у них были большие замыслы, и снять новый фильм считалось настоящим делом. Но это было давно. Сошлись пути Мильтона и этих его еврейчиков. В работе появились нервозность и азарт, словно он был нечистым игроком. Марко Грассо по-прежнему высоко ценилась в городе. Но он вытолкнул меня. А потом Мильтон и все они сомкнули ряды. Образовался клан. Конечно, Мильт гнилой, и этот директорчик тоже, все они гнилые. Он не знал ни одного еврея, который мог бы делать тяжелую работу, кроме разве Джимми Кана. Но это такой чудной, что он может быть не в счет. Пол оглянулся на директора, который все еще говорил. И вся компания основана на этом. Женская сущность. Нам надо продать это с большой чувствительностью. Здесь необходимо чувство ответственности. Имидж, даже если хотите, больше, чем имидж. Это обусловливает... Какое говно! Этот тип действительно сказал «обусловливает». Он что, думает, что он какой-нибудь сэр Ральф Ричардсон в коммерции? Или хочет быть новым Шпильбергом? Проснись и нюхай кофе, Дергунчик. Была возможность для одного тощего еврейского директора коммерческого телевидения стать гигантом, но место уже занято. Возвращайся к себе на Ямайку или с какого-то там еще востока ты приехал. Грасс увидит, что все эти типы всегда хвастаются своим вкладом в науку и искусство. Какое дерьмо! Он вновь задумчиво занялся сэндвичем. Сублимационно! Ведь это поистине нечто большее, чем коммерция. Нам есть что сказать не только о продукции, но и о себе самих. Пол засунул в рот последний кусок сэндвича и кивнул. Пускай себе этот дергунчик тарахтит. Но тот остановился. Но смотрел на Пола. Вот именно сейчас, когда у него полный рот ржаного хлеба, этот жалкий малютка-минетчик хочет, чтобы ему ответили. Пол резко глотнул. Господи! Острый край ржаной корки едва не задушил его. Глаза его увлажнились. А тот протянул руку и похлопал его по руке. Пол смог, однако, все проглотить. Господи, этот тип действительно гомосексуалист или что-то вроде? Полу была нужна работа, но не такая паршивая. «Благодарю вас за то, что вы разделяете мои взгляды», — сказал директор. «Я действительно могу оценить подобную честную реакцию. Ведь вы еще способны плакать над тем, что другие сочтут ерундой». «О чем там бормочет этот проклятый маленький ублюдок? Он что, действительно подумал, что я Пол Грассо плачу над его концепцией создания новых джинсов?» Пол оглядел ресторан. Кто еще был свидетелем его унижения? Это слишком. Он глубоко вздохнул и встал. Если бы он не продул последние монетки на своем последнем празднестве, он послал бы этого А. Джоэля на... Это, конечно, его последний визит в Вегас, безусловно. Он попытался улыбнуться директору. «Я думаю, я знаю, чего вы ждете. Надо посмотреть на девчонку», — выдавил он. Пол Грассо посмотрел на послания, разбросанные на столе. В основном от кредиторов и угрожающее письмо от Экса. Кредитора со сломанными ногами. И еще одно. От Робби Лаймана. Интересно, чего нужно этой старой царице? Надо думать, внимание. А Джоэль прокашлялся. Пол повернулся к грузной женщине в босоножках на высоких каблуках, которая стояла в дверях кабинета, нервно постукивая ногой. «Она там», — объяснила женщина Полу, жестом показав на ванную, и передернула плечами. Пол посмотрел вниз и заметил лакированный ноготь большого пальца ее ноги, а под желтым кончиком ногтя была каемка из грязи. Он вздрогнул. «Экое свинство!» Но тут он увидел девушку, и она ему понравилась. Может быть, это было решение проблем молодого Эйзенштейна? Он оглянулся на А. Джоэля. «Я думаю, она вам понравится. В ней есть что-то, что трудно определить. Конечно, лучший зад и один из самых плоских животов в Лос-Анджелесе. Кроме того, пара острых титик. Лицо в порядке. Достаточно смазливо, чтобы выбрали королевы, но по здешним понятиям менее чем заурядное. Ну, для новой модели коммерческих джинсов зад сработает на продажу. И если принять во внимание всю эту рекламную мишуру, она будет очень хороша. Плохо, однако, что этой сучке только 15 лет, а может и меньше. Мать принесла свидетельство о рождении, но Пол уже вляпывался в такое дерьмо. Когда они подлетки, то возникают всякие проблемы с Лос-Анджелесским бюро благосостояния детей. Надо постараться найти наставника для двухдневной съемки. Ну, для подобной рекламы это стоит того. Все, что зависит от этого директора, от Джоэля, это все на нем. Также можно свалить на Бенни Экса и несколько долларов положить в банк. Девушка вошла. Она опустила голову, но, несмотря на эту паршивую позу, Пол смог разглядеть ее зад, длинные ноги и пару хороших сосудов. В талии она была 18 дюймов, может быть, 19. И, конечно, ей нет еще 15. Господи! Хотя бы 14 исполнилось. Он посмотрел на своего клиента. Этот сосунок молчал и глазел. Грассо чуть улыбнулся. «Ну, тут можно все-таки неплохо заработать». «Нет, он не утратил своего чутья». «Могу я посмотреть в профиль?» — спросил он. Девчонка медленно повернулась. Лицо ее заслоняли каштановые волосы, но видна была мягкая округлость ягодиц, подчеркнутая поджарость живота. «Итак, Адрианна, можно ли нам продолжить?» — девушка только подняла голову. «Миссис Годовский, я хочу попросить Адрианну снять рубашку и брюки», — обратился он к матери. «Она сделает все, что вам от нее нужно, мистер Грассо», — ответила женщина спокойно и повернулась к девочке. «Ты слышала, что сказал этот человек, Адрианна?» «Очень хорошо. Очень по-матерински, миссис Годовски», — подумал Грассо, пока Адрианна расстегивала блузку. Она была голубой и дешевой, с рядом рюшек на груди. Девчонка сбросила ее на пол. У нее был кружевной красный лифчик, подчеркивающий линию грудей, похожих на два грейпфрута на блюде. Грассо покосился на клиента. «Все идет хорошо». Девчонка отработанным движением сбросила туфли и взялась за застежку на белых джинсах. Она потянула за нее, и металлический звук был единственным в комнате. Она начала стаскивать их неуклюже, но застежка, наверное, зацепилась за трусики, так как они тоже слетели. От пояса она оказалась голой. Она казалась невозмутимой и открытой. Прелесть ее тела взметнулись белым фонтаном над джинсами, лежащими у ног. Ее зад не портили ни морщины, ни какие-нибудь пятна, так же, как ее бедра и живот. Этому завидовали в Тенафли, Нью-Джерси. 14-й размер мечтали быть похожими на это. На этом продавались джинсы. Девчонка прямо смотрела на двух мужчин. Пол Грассо выжидающе повернулся к директорчику. «Слишком много лет», — сказал Джоэль Гроссман.